АБВ – большой жизненный словарь, наиболее распространенных обозначений соматического и психического состояния больных по материалам наблюдения, составитель Бубновской СМ. Несанкционированное воспроизведение данного издания любым способом карается по закону мышечного сокращения. Однажды во время врачебного осмотра очередной пациентки, физически достаточно запущенной, она поинтересовалась: «А на этот раз, как вы находите мое состояние, доктор?» Я ответил автоматически, думая о том, как люди при сохраненном в целостности теле могут так себя запускать. «М-да, развалины!» На что она неожиданно весело ответила: «О, это уже хорошая динамика! Первый раз, осматривая меня, вы сказали «руины»!» Почему-то запал мне в голову этот короткий диагноз. Я вдруг осознал, что часто давал характеристики психофизическому состоянию моих пациентов на основе каких-то понятных им образов, без использования латыни, мало что объясняющей. Пациенты не обижаются, а как-то, я бы даже сказал, обреченно соглашаются с придуманным мной образом. Я стал собирать эти образы в свою копилку. Также я собираю высказывания пациентов по отношению к себе. Бывает забавно. Все это собралось в большом жизненном словаре, содержанием которого я хочу поделиться и наполнение которого, не сомневаюсь, будет расти. Примечание. Условно большой, условно жизненный, то есть это не жизнь, но такое случается часто. Конец примечания. В отличие от классического словаря, алфавитного указателя здесь нет, и термины подбираются по принципу улучшения психофизического состояния, то есть от совсем тяжелого до «не очень» в кавычках. Приводимый возраст и прогноз весьма условны, как говорится, усредненный вариант. Левый столбец – термин или состояние пациента после первичного осмотра врача-кинезитерапевта. Средний столбец – объяснение. Правый столбец – прогноз для возможности прохождения курса кинезитерапии. Левый столбец – руины. Средний столбец – физическая и психическая декомпенсация, в большинстве случаев необратимая, характеризуется полной физической беспомощностью и первыми признаками старческого слабоумия – деменции. Как правило, с двусторонним поражением тазобедренных и коленных суставов, деформирующий остеоартроз, и остеопорозом костей скелета, избыточным весом. При полной детренированности мышц туловища все это сочетается с ишемической болезнью сердца на фоне сердечной недостаточности третьей-четвертой степени. Вроде бы хочет жить. Возраст – сразу после 64. Правый столбец – прогноз для возможности прохождения курса кинезитерапии – лучше не трогать. Правый столбец – развалины. Средний столбец – объяснение. Крайняя физическая запущенность, но с явлениями мозаичной подвижности отдельных зон позвоночника и суставов. Встречаются формы гипермобильности, подвижности всех суставов из-за отсутствия нормальной скелетной мускулатуры. Как правило, отягощены гипертонической болезнью 2-3 степени, сахарным диабетом 2 типа, ИБС с явлениями аритмии и стенокардии покоя. Хронические запоры и боли в спине при разгибании. В анамнезе удалена матка женщины, аденома простаты мужчины. Встречаются уже после 58 лет. Страшная жажда жизни, умирать вроде бы рано, а жить так очень тягостно. Правый столбец – прогноз для возможности прохождения курса кинезитерапии. При постоянной опеке и наличии «кнута» в кавычках можно вернуть элементы, которые улучшат качество жизни, но весьма относительно долгая работа, не менее 12 месяцев. Правый столбец – труха. Средний столбец – объяснение. Психически беспокойные, начитанные о здоровом образе жизни, лечатся везде всем, в том числе и телевизионными рецептами. Физически запущены. При относительной подвижности тела не способны выполнить простейшие силовые упражнения. Как правило, женщины перенесли множество операций на внутренних органах, мужчины «высохли» в кавычках и «одеревенели» в кавычках, проявляют самостоятельность в занятиях гимнастикой, только не понимают смысл самих упражнений. После 52 лет. Правый столбец. Прогноз для возможности прохождения курса кинезитерапии. Метод кинезитерапии применим. Возможны неплохие результаты, но при наличии контроля за занимающимися. Первые результаты после полного курса кинезитерапии – 36 сеансов. Правый столбец – тело колода. Средний столбец – объяснение. Избыточный вес с плотной подкожной жировой клетчаткой в верхней части туловища, ноги сухие и слабые. Внешне вроде крепок, а не согнуться нормально, не разогнуться не может. Живот большой, но хобл мешает делать упражнения, бронхиальная астма, эмфизема легких. Дыхание свистящее, порциями. Потлив избыточно. На сердце не жалуется, но контроль необходим. Из бывших спортсменов. Бывают и в 45 лет. Правый столбец. Прогноз для возможности прохождения курса кинезитерапии. Заниматься необходимо, так как велик риск синдрома внезапной смерти. Левый столбец. Колода разбитая. Средний столбец. Объяснение. Тоже, но с артрозами коленных суставов, часто и тазобедренных, с неподнимающимися выше головы руками, плечо-лопаточный периартрит с синдромом так называемых замороженных плеч. После 55 лет. Правый столбец. Прогноз для возможности прохождения курса кинезитерапии тоже, но с подготовкой к операции по замене суставов на имплантант. Левый столбец. Тело доска. Средний столбец. Объяснение. Высохшее, совершенно прямое тело. Мышц нет, но занимается йогой. Чаще женский вариант. Боится боли и холодной воды. Как правило, проповедует какие-либо воздержания. После 48. Правый столбец. Прогноз для возможности прохождения курса кинезитерапии. Нужно эту энергию направить в правильное русло, и тогда получится много интересного, даже для самого субъекта. Левый столбец. Буратино или синдром Буратино. Средний столбец. Объяснение. К телу доске добавляется подвижность всех суставов. Все крутится, но ничего не греется. Полная ригидность мышц, потеря эластичности позвоночника и нижних конечностей. Уже после миофасциальной диагностики получает удовольствие вплоть до прекращения дальнейшего интереса к самому лечению. Как правило, психопатичен. После 42 лет. Правый столбец. Прогноз для возможности прохождения курса кинезитерапии. Трудно подобрать ключи, но работа благодарная для врача, если эти ключи подобраны. Кол осиновый. Средний столбец – объяснение. При внешне благополучном состоянии тела выраженная ригидность мышц нижних конечностей, задняя поверхность разгибателей бедра, невозможность сидеть на кушетке с вытянутыми вперед ногами и, естественно, невозможность коснуться пальцев ног пальцами рук. Неожиданная копролалия – нецензурная речь при диагностике. Впрочем, с последующими извинениями. Возраст условный, 38-54 года. Правый столбец. Прогноз для возможности прохождения курса кинезитерапии. Лечению и излечению не подлежит. Левый столбец. Тело – зубчатое колесо. Средний столбец. Треск во всех суставах при диагностике, сопровождающийся громким криком. Возраст 30-40 лет. Правый столбец. Программисты. Эра компьютерных болезней. Чем раньше начнет лечение, тем лучше. Левый столбец. Бумажная фея. Средний столбец. Как правило, женщина, как правило, неспортивная. Как правило, страдает психопатией, неврозы, истерики, ипохондрики. Правый столбец. Трудные экземпляры. Левый столбец. Симптом сапога или валенка. Средний столбец. Ноги в голеностопных суставах не разгибаются. Плоскостопие. Склонность к атрофии суставов, головным болям и сахарному диабету второго типа. Правый столбец. Ничего невозможного нет. Надо только начать. Таких состояний может и не быть. Во всяком случае, такими терминами не принято пользоваться в медицине. Но образность порой помогает осознать более адекватно то, что происходит с организмом. Подобное состояние взято из моей личной практики, и людей, находящихся в таком состоянии, очень и очень много. И они живут и хотят жить дальше. Этот жизненный словарь – предупреждение. Не будете следить за здоровьем, тело сначала задавит, а потом разрушится. И в разрушенном состоянии, когда бьется сердце, человек продолжает жить и жить хочет. Желаю всем не попасть в этот словарь, поэтому методики поддержания здоровья, описанные в этой книге, помогут спасти не только вашу голову от боли, но и тело в целом. Все получится, когда вы начнете заниматься собой, но не сразу и не через 2 дня. Потерпите, это стоит того. С уважением, ваш доктор Бубновский.